Он видел, как некоторые из них пытались бежать от озверевших японцев, но падали, пронзенные штыками и пулями. Вне себя от возмущения прапорщик бросился к орудиям. — Вали картечью, Купин! — крикнул Знарев, стоявшему неподалеку наводчику, но вблизи разорвался снаряд, и прапорщик увидел вместо солдата только кровавые куски мяса да один сапог, который, высоко взлетев в воздух, упал на бруствер. Около орудия не осталось больше артиллеристов. — Помогите мне пушку навести! — попросил Звонарев нескольких стрелков, еще продолжавших отстреливаться из-за брустверов батарей. Оставив винтовки, солдаты сейчас же бросились ему помогать. Наскоро разрядив пушку картечью, прапорщик грубо навел ее на переполнивших ход сообщения японцев и выстрелил. Стрелки с жадным любопытством кинулись к брустверу. Картечь с визгом врезалась в толпу японцев, опрокинула их и смяла. И только несколько уцелевших человек, побросав в ужасе винтовки, выскочили из траншей и стремительно бросились в тыл. Дав еще 2-3 выстрела, батареи замолкли, расстреляв все свои снаряды. — Отходи! — скомандовал Звонарев стрелкам и бросился к перевязочному пункту. Тут он увидел бледную трясущуюся Варю. Она молча показывала на то место, где только что был перевязочный пункт. Попавшие в него одновременно несколько снарядов совершенно разрушили блиндаж и погребли под ним всех раненых. — Шурка где? — отрывисто спросил у нее прапорщик. В это время выброшенная взрывом земля в одном месте зашевелилась, и на поверхности показалась голова девушки. Вскочив на ноги, Шурка с криком опрометью бросилась бежать. — Уходить надо, ваше благородие! Совсем окружил нас японец! С разбегу подлетел к ним Блохин, и все трое устремились за Шуркой. — Стой! — вдруг остановился солдат. — Забыл в блиндаже свой вещевой мешок. Я мигом обернусь. И он кинулся обратно к батарее. — Куда ты, дурья голова? — окликнул Звонарев, с ужасом глядя ему вслед. Но Блохин уже исчез в блиндаже и тотчас появился опять с вещевым мешком за плечами. Японцы уже были на батарее. Один из них, вскинув винтовку наперевес, бросился на Блохина, но тот с размаху упал ему под ноги, так что японец, запнувшись об него, полетел кувырком. В следующее мгновение Блохин был уже на ногах, выхватил у японца винтовку, ткнул его штыком и бросился бежать за Звонаревым, потрясая в воздухе захваченным трофеем. Около центральных батарей им навстречу с винтовками в руках выбежали Лебедкин, Белоногов и Заяц. — Уходи! — на бегу махнул им Звонарев. — Нас послал за вами, ваше благородие, Сафрон Тимофеевич. Они внизу у кухни со всеми нашими, — ответил Лебедкин, и все устремились дальше. Около кухни было относительно тихо. Снаряды сюда почти не залетали. Здесь, вокруг Родионова, собрались все утесовцы. Тут же, сидя на земле, рыдала Шурка. — Пошли дальше, — скомандовал Родионов, едва к ним присоединился Звонарев с другими солдатами. — Дай передохнуть ты, Сафрон Тимофеевич, — сказал Ярцев. — Не до отдыха сейчас, текать надо, а то японцу в лапы как раз угодим. Сзади затрещали частые ружейные выстрелы. Солдаты бросились бежать дальше. Плачущую Шурку Назаренко волокли под руки Белоногов и Ярцев. К узкому проходу через окопы и проволочные заграждения со всех сторон стекали стрелки, на ходу отстреливаясь от наседавших японцев. Проскочи через проход сразу. Большому числу людей почти не было возможности. Но тут помогла японская артиллерия, которая, преследуя русских огнем, обстреляла свои же цепи. Спасаясь от обстрела, японцы кинулись в сторону и остановились. Это дало возможность русским вырваться из рокового круга окопов и проволочных заграждений, но впереди еще предстояло пробежать с версту по открытой местности до выемки железной дороги, где можно было бы укрыться от огня противника. В своей радости они увидели двигавшиеся им навстречу цепи стрелков в белых рубахах. Все облегченно вздохнули. Японские снаряды остались позади. Впереди была помощь. Запыхавшиеся люди пошли шагом. — Сосчитай-ка, Тимофеич, кто у нас остался на лицо? — распорядился Звонарев.